«Елки-палки, Мэри, как я рад, что все кончилось!» — воскликнул Арчи, отодвигая от себя пустую тарелку. «Ты хорошо придумала, что заказала прислать сюда китайскую еду. Молодец! Я подумала, что тебе понравится!» Она с наслаждением шевелила пальцами ног. «Как в колодках! Целый день умирала, хотела снять туфли. Думала, что миссис Хичем Шварц так и не найдет свой паспорт и опоздает на самолет. Передо мной уже маячила ужасная перспектива возиться с ней в выходные». Арчи усмехнулся. Туфли его образцовой секретарши валялись в дальнем конце комнаты, а сама она, почти исчезнув в надувном кресле, положила ноги в одних чулках на высокую кушетку. «Ты знаешь, Мэри, тебе следовало усыновить умственно отсталого ребенка много лет назад. Провалиться мне на месте, как ты изменилась! Я никогда не мог обойтись без тебя, но, признаюсь, мне гораздо интереснее работать с тобой сейчас. Я никогда не думал, что наступит день, когда я скажу, что просто получаю удовольствие от твоего общества, старая ты крыса. Думаю, что ты все это держала внутри и никогда не решалась показать. И не стыдно тебе, дорогая?» Она вздохнула. «Возможно. Но знаешь, Арчи, все происходит в свое время. Встреть Тима я в молодые годы, я бы им никогда не заинтересовалась. Некоторым нужна чуть ли не вся жизнь, чтобы, наконец, пробудиться». Он закурил сигару и с удовольствием попыхивал ею. «Мы были так заняты, что я даже не смог тебя спросить, что же произошло в прошлую пятницу? Его мать умерла?» «Да, было ужасно», — она содрогнулась. «Я увезла Тима и его отца в мой коттедж прошлое воскресенье и оставила их там. Собираюсь поехать к ним сегодня вечером. Надеюсь, что все в порядке, потому что иначе они позвонили бы мне. Тим еще не осознал того, что случилось. Он знает, что его мать умерла, но он еще не начал тосковать о ней. Рон говорит, что он справится с этим быстро, и я надеюсь, что так и будет. Мне жаль Рона». Его дочь устроила сцену, когда я приехала за Тимом в пятницу. «Да?» «Да». Мэри встала и подошла к бару. «Выпьешь бренди или что-нибудь другое?» «После китайской еды?» «Нет, спасибо. Вот если чашечку чая, то пожалуйста». Он следил за тем, как она зашла за стойку бара и направилась к раковине и маленькой плите. «А что за сцена?» Ее голова склонилась над чайником. «Даже неловко говорить. Отвратительная сцена. Лучше не вспоминать об этом. Она... О, в общем, неважно». Послышалось звяканье чашек. «Она что? Давай, Мэри, выкладывай». Ее глаза смотрели на него с вызовом и уязвленной гордостью. «Она намекала, что Тим мой любовник». «Вот говно собачье!» Он откинул голову и расхохотался. «Ну и сказанула. Я бы ей выдал, если бы она такое при мне сморозила». Он с трудом встал, подошел к стойке бара и облокотился на нее. «Не позволяй себе расстраиваться, Мэри. Ну, должно быть, и дерьмо же эта девка». «Да нет, она не дерьмо. Она за такого замуж вышла, и он превращает ее в дерьмо. Я, честно говоря, думаю, что она просто повторяет, как попугай, что шепчет ей в ухо эта семейка. В общем-то, она очень привязана к Тиму и старается его оберегать». Она наклонилась, ее голова исчезла за стойкой бара, и слова долетали приглушенно. «Видишь ли, они все думали, что я гораздо старше, чем я есть. Поэтому, когда я приехала за Тимом, для них всех это был просто шок». «Почему это они вообразили, что ты стара?» «Тим сказал им, что у меня седые волосы, и он решил, что я старая, по-настоящему старая. Он сказал им это». «Но разве ты с ними не встречалась до того, как умерла мать?» «Не похоже на тебя, Мэри, пытаться идти окольными путями. Почему ты не исправила этого заблуждения?» Она сильно покраснела. «Я, честно, не знаю, почему я не представилась его родителям. Если я и побаивалась, что они пресекут мою дружбу с Тимом, если узнают мой возраст, то, уверяю тебя, эти страхи были подсознательными. Я знала, что Тиму со мной ничто не угрожает. Я очень любила, когда он рассказывал мне о своей семье».